Глава 5. На поляне нас встретили равнодушные взгляды охранников и хмурый, даже более хмурый, чем до этого, лорда Брайана. Я привычно втянула голову в плечи, пытаясь хоть так обезопасить себя, и вздрогнула, когда Лэнгро раздраженно бросил: «Ты поедешь со мной». Глупо было надеяться, что этот приказ имеет в виду кого-то из охраны. «Господин», — спокойно уточнил мой друг, на что получил взгляд полный презрения. «Мои люди в состоянии защитить ее». «Ее» выплюнул с отвращением, намеренно игнорируя и мое имя, и безликая госпожа. «Как прикажете, лорд Брайан», — пошел на попятную охранник. Запрыгнув в седло и расправив плащ, я поравнялась с лошадью моего мужа, и получилась отповедь, от которой вспыхнуло не только лицо, но и все тело рядом. «Какими бы ни были обстоятельства нашей женитьбы, я не позволю позорить меня таким поведением». Лорд Брайан дернул поводья, заставляя животное тронуться с места, и добавил: «Забудь о своем любовнике, иначе он распрощается с жизнью». «Любовник? Я не...» — бросил ему в спину. «Но разве Лэнгро нужны мои оправдания?» «Не стоит мне лгать!» — тихо и отчетливо, и уже громче. «Не заставляй меня ждать!» Сгорая от стыда, я вонзила в бока ласки шпоры, мысленно извиняясь перед кобылой, и поравнялась с лошадью лорда Брайана. «Так-то лучше!» Если не с удовлетворением, то с какой-то долей одобрения, произнес мужчина. Правда, легче мне от этого не стало. Отнюдь захотелось окунуться с головой в воду, чтобы смыть с себя позор. Только жаль, что и это не поможет. Как только мы догнали людей Лэнгро, которые ждали нас чуть дальше, я поняла, что моя свита была отдушиной. Никто из охранников не смотрел на меня с такой ненавистью и желанием растоптать на месте. Даже странный друг, чье имя я так и не спросила, не пугал так, как эти мужчины. Мне показалось, что стоит лорду Брайану лишь дать отмашку, как они бросятся на меня и растерзают, словно голодные псы. «Теперь-то мы можем ехать дальше?» — спросил один из мужчин. При этом он смотрел на меня пристально, видимо, ожидая, что я первой отведу взгляд. Но я выдержала, нутром почувствовав, что если сейчас сдамся, то псы все же сорвутся с поводка, и тогда мне не поздоровится. «Можем!» — кивнул лорд, а мужчина хмыкнул, так и не дождавшись от меня трусливого бегства. Я постаралась скрыть дрожь и крепче ухватилась за поводье, что тут же привлекло внимание моего супруга. «Где твои перчатки?» Вспомнив об истлевшей коже, что рассыпалась пеплом, я вновь вспыхнула. Только на этот раз не от смущения, а от страха, что Лэнгро поймет все, хоть это и было невозможным. Я с большим трудом заставила себя ответить ровно, не заикаясь и не запинаясь перед каждой буквой. «Наверное, потеряла в лесу». Мне хотелось выглядеть уверенной, только покатившиеся со всех сторон смешки разом прогнали эту уверенность. «На такую перчаток не напасешься!» — едко бросил кто-то у меня за спиной. Смех стал громче, и я из последних сил сдерживала желание накинуть на голову капюшон, чтобы хоть так скрыться от ненавистных взглядов. «Зейн!» Сурово оборвал смех лорд Брайан, и я с удивлением взглянула на него из-под опущенных ресниц. Неужели он только что вступился за меня? «Простите, господин!» Тут же покаялся невидимый мне Зейн. Поворачиваться и смотреть на него я не стала. «Трогай!» — отдал очередную команду Лэнгро, и мы отправились в путь. На этот раз усталости я не чувствовала. Нет, она никуда не испарилась. Но мои мысли были заняты отнюдь не натертыми ногами и ноющей спиной. Куда больше меня волновало молчание матери. Почему за столько лет она ни разу не обмолвилась о медальоне? О том, что это ее защита, или Атари, как это называл охранник. В конце концов, зачем отдала письмо чужому человеку, а не мне? Неужели я не удостоилась внятного объяснения, а не строк на листе бумаги. Мы же всегда говорили с ней обо всем на свете. Вместе читали и вместе мечтали, что однажды вырвемся из каменных стен замка и отправимся в путешествие по стране. Что она покажет мне столицу Агайру, долину солнца, хрустальный водопад. Или мечтала только я, а матушка лишь потакала моим глупым грезам. Какая же я наивная, раз не видела всего этого раньше. Раз жила и верила в прекрасное завтра, которого никогда не будет. Обвела взглядом уже приевшуюся картину из однотипных кустарников, деревьев да полей и нахмурилась. Пока я думала о своей нелегкой доле, мы пересекли границу, что лежала между нашими землями и владениями семьи Лангро. И чем дальше мы ехали, тем сильнее пейзаж отличался от привычного. Вместо плодородных полей – выгоревшая земля. Вместо деревьев и кустарников – голые коряги. А вместо цветущих полянок – черные проплешины. «Что здесь случилось?» Вопрос сорвался с губ сам собой. Не будь я так поражена увиденным, я бы и не подумала заговорить первой. Но сейчас думать о неприязни лорда Брайана не было ни времени, ни желания. Лангро обернулся и посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, а потом покачал головой и произнес: «Догейры». Открыла рот, чтобы спросить, кто такие догейры, но так и закрыла его, потому что один из мужчин громко засвистел и крикнул: «Там, впереди!» Лорд Брайан натянул поводья, останавливаясь, и приказал: «Оставайся здесь со своей охраной!» И, пришпорив коня, ускакал. Ласка замерла на месте, а я посмотрела в том направлении, где один из свиты Лангро что-то увидел. Вдалеке были все те же черные проплешины, коряги и выгоревшая земля. Единственное, что выбивалось из общей картины, это песчаное облако пыли, которое поднималось высоко к небу. «Госпожа, накиньте капюшон, и что бы ни случилось, молчите!» Охранник, который назвался моим другом, уже был рядом и так же напряженно посмотрел вперед, как и несколько минут назад лорд Брайан. «Кто такие догейры?» — выполнив все указания, спросила мужчину. «Это те, с кем лучше не встречаться». Охранник сжал пальцами рукоять меча. Время застыло, остановило свое привычное течение и превратилось в расплавленную карамель, такую же липкую и вязкую. От напряжения, что вгрызалось в тело стальными клыками, оставаться на месте было невыносимо сложно. Хотелось бежать, кричать, делать хоть что-то, что сможет разогнать эту густую пелену тишины и бездействия. Песчаное облако приближалось, и буквально за мгновение небольшой отряд во главе с лордом Брайаном исчез из виду, будто это облако на манер голодного зверя поглотило их. Но не остановилось. Оно рассыпалось в разные стороны, всего на мгновение подарив неясную надежду, а затем с новой силой понеслось вперед. Минута, другая, третья. Звуки исчезли, ветер стих, и синеву небосвода заволокло серым туманом. «Приготовьтесь, они уже близко!» — тихо бросил охранник, и остальные обступили меня плотным кольцом. Так, что за широкими спинами мужчин я почти ничего не видела. «Наденьте его, госпожа!» Просьба, которая и на просьбу-то была не похожа, скорее на приказ. «Друг, а я все же надеюсь, что он не солгал мне в этом, не сказал, что именно я должна надеть, но этого и не требовалось. Я и так знала, что охранник имел в виду. Миг, и что-то стремительно проносится рядом, заставляя лошадей испуганно вздрогнуть, а мечи в руках свиты со свистом рассечь в воздух. И все это в полной тишине. Никто не проронил ни звука. И я, опасаясь резких движений, медленно опустила руку в карман туники и осторожно коснулась медальона. Он вновь был холодным, обжигающе ледяным, как и тогда, когда матушка застегивала цепочку на моей шее. Но стоило сжать его в ладони, как металл сразу же нагрелся. Еще одно стремительное движение, и в смазанном пространстве я успела заметить огненные всполохи. На этот раз тишину разорвал тошнотворный хруст и тихий стон. Кольцо охраны поредело, один из мужчин кулем упал на землю. Его лошадь взбрыкнула, высоко задирая копыта, и с громким ржанием унеслась вдаль. Начиная с этого мгновения, время на манер сбежавшей кобылы стремглав бросилось вперед, стирая границы и привычную картину мира, уничтожая хоть какое-то понимание происходящего. Свист, дуновение ветра, лязг мечей, глухое рычание. Клубы пыли, которые мешают сделать очередной вздох и хоть что-то рассмотреть. Тихие, но оттого еще более жуткие стоны. И удар. Не точный и прицельный, а смазанный, будто меня задели лишь вскользь. Ласка до этого топталась на месте так же, как и я, не понимая, что происходит, а после удара ее понесло. Я только и успела вцепиться в поводья и натянуть их до предела, пытаясь остановить кобылу. Но как бы не так, Ласка бежала вперед, желая вырваться из облака пыли, которая, казалось, заполнила собой все вокруг. Правда, ее бег совсем скоро прекратился. Песчаное нечто преградило ей путь, и лошадь встала на дыбы, сбросив меня на землю. Удар был такой силы, что если бы это было возможно, то из глаз посыпались бы искры. Мир, и без того вращающийся волчком, закружился стремительнее, а потом разом все стихло. И песчаный вихрь, и туманное облако, и звуки. Словно кто-то остановил время. Только когда я попыталась сесть, поняла, что ошиблась. Ничего никуда не исчезло. Обманчивая тишина взорвалась громким воем, и жуткая тварь нависла надо мной, давая рассмотреть раскрытую пасть, в глубине которой сияло алое пламя и точно такой же огонь в глазах. Еще никогда в жизни мне не было так страшно, даже той ночью в комнате с Лангро. Никогда не хотелось кричать от ужаса, оглушая себя своим же собственным криком. Я смотрела на чудовище и ждала. Чего? Смерти. Потому что никто не в силах меня спасти. «Ш-ш-ш!» — прошипела тварь, будто силилась что-то сказать и опустила взгляд на мои сжатые ладони. Проследила вслед за ней и не поверила тому, что увидела. Перекрутившись, на запястье висел медальон, и от него исходил мягкий красный свет. Разочарованно, как мне показалось, прошипело чудовище и песком осыпалось к моим ногам, чтобы следом взбесившийся вихрь подхватил его и испарился в воздухе. На этот раз все действительно пропало. Остались лишь тела, без движения лежащие на земле. Прежде мне не доводилось видеть смерть. Не так, как здесь. Умирали женщины, мужчины, дети. Но тому была причиной болезнь или старость, и никогда убийство. А сейчас я слышала стоны, чувствовала запах пролитой крови, видела растерзанные тела и не могла понять, что это все по-настоящему, что это не сон. С силой сомкнула веки и медленно открыла их в надежде, что все увиденное растает вместе с истончившимся туманом. Но этого не случилось. Не случилось ничего, что могло бы стереть эту уродливую картину. «Жива?» — над головой раздался хриплый голос лорда Брайана, и я лишь заторможенно кивнула. Сил на страх и слезы не оставалось. Они ушли вместе с песчаными монстрами. «Кто они?» — вопрос, сейчас не имевший никакого смысла, все же сорвался с губ. «Дагейры?» — уточнил Лангро, присаживаясь рядом со мной прямо на землю. Я вновь кивнула и украдкой посмотрела на него. Лорд Брайан выглядел потрепанным, уставшим, но не раненым. Это хорошо, наверное. «Странно, что ты о них ничего не знаешь», — произнес задумчиво. На меня он при этом не смотрел, да и вообще, кажется, даже не думал, с кем сейчас разговаривает. Ведь что бы ни случилось, я так и осталась дочерью ненавистного ему Вайнера и навязанной женой. «А должна?» — он хмыкнул, вот только безрадостно. «Не должна, но в королевстве только ленивый не знает о набегах этих тварей». Матушка не скупилась на знания. Я хорошо разбиралась в музыке, домоводстве, счетоводстве и даже в истории прошлых веков. но когда дело касалось политики или досужих сплетней слуг, она тут же пресекала все, отговариваясь, что для женщины это не столь важная информация, как ее пытаются преподнести. Теперь я понимаю, что благородные порывы таят в себе больше тайн, чем любая страница истории. Понимаю, но исправить ничего уже не могу. Видимо, я как раз отношусь к ленивым. Безразлично пожала плечами и опустила голову, смотря на свои пыльные сапоги. Лучше на них, чем на мертвых. «Видимо», — согласился с моими доводами лорд Брайан и поднялся, следом подав руку мне, чтобы помочь встать. Я поколебалась всего мгновение, потом вложила ладонь в его руку и с трудом удержалась на ногах. «Дагейры — это порождение безликой пустоши. Они пришли вместе с воинами, и если последних мы смогли прогнать, то эти твари уходить не пожелали». «Почему?» «Если бы я знал ответ на этот вопрос, тебя бы здесь не было». Последнюю фразу он произнес тихо, но я расслышала. «Да, действительно. Если бы он знал, как прогнать чудовищ, то вряд ли бы обратился за помощью к лорду Маригору». «Ясно», — коротко кивнула и поплелась вслед за ним. После того, как рассеялся песок, мне показалось, что в живых не осталось никого. Но сейчас поняла, что ошиблась. Лишь трое из моей свиты были убиты, и один серьезно ранен. Последним был тот, кто назывался моим другом. Я замерла всего на мгновение, а потом бросилась вперед и упала рядом с ним на колени. Мужчина, стонущий от боли, как только увидел меня, попытался что-то сказать, но вместо этого из его груди вырвался невнятный хрип. А я посмотрела на рану и с трудом удержалась от благородного желания упасть в обморок. Вряд ли мое бессознательное тело хоть чем-то поможет. И приступ тошноты тоже подавило усилием воли. «Ему можно помочь?» — обернулась и посмотрела на лорда Брайана, который стоял у меня за спиной. По его непроницаемому взгляду сложно было понять, о чем он думает. Но сейчас меня это и не интересовало. Лангро поморщился и покачал головой. «Только прекратить страдания». «Убить?» От изумления даже потухший голос взвился вверх. «Подарить освобождение», — не согласился со мной мужчина. «А вылечить?» Во мне еще теплилась глупая надежда. Ведь не может все закончиться вот так, даже не начавшись. Охранник спас меня там, в лесу, когда мои ладони полыхали, и я себя чувствовала горящим факелом. Так неужели я не смогу помочь ему? «После укуса Дагейры никто не выживает», — лишил последней надежды лорд Брайан. «А вы пробовали лечить?» «Дженнис». Он впервые назвал меня по имени, но в данный момент это не принесло никакой радости, лишь глухое раздражение. «Я знаю, о чем говорю. И мне...» Мужчина запнулся, а после продолжил. «Жаль, что так вышло». «Я...» Хотела возразить и предложить забрать свою жалость и больше никогда не разбрасываться такими словами. Но охранник схватил меня за руку, чем вынудил посмотреть на него. «Возьми!» — с трудом выталкивая каждый звук, произнес он. «Письмо!» — и показал на карман в складках плаща. На глаза навернулись слезы, и я упрямо покачала головой. «Я не дам тебе умереть!» По окровавленным губам скользнуло подобие улыбки, и мужчина покачал головой. «Береги себя». Слезы затмили взгляд, и я вытерла глаза тыльной стороной ладони. Потом достала из кармана злосчастное письмо. Я не хотела уходить от него. Не могла оставить, но чьи-то сильные руки подхватили меня и буквально отволокли в сторону. Я только и успела увидеть блеснувшее в заходящих лучах солнца лезвие клинка. «Это бесчеловечно», — прошептала, не найдя в себе сил говорить громко и четко. «Это куда человечнее, чем позволить ему мучиться». Лорд Брайан держал меня крепко, не давая свалиться на землю. Я не разделяла его точку зрения, только в ответ промолчала. Перед глазами то и дело мелькали черные всполохи, но я держалась, не позволяя сознанию скатиться в беспросветную тьму. «Твоя лошадь убежала, придется ехать со мной». Лангро встряхнул меня и отпустил. На ногах я устояла, хоть и далось мне это с большим трудом, но возражать и тем более цепляться за мужчину не стала. «Хорошо», — покорно согласилась, мечтая убраться отсюда как можно скорее. Те, кто выжили, стаскивали тела убитых в одну кучу и обкладывали их найденным хворостом. Я остановилась, не веря своим глазам, но лорд Брайан запрыгнул в седло подведенной лошади и подал руку мне. «Не смотри», — только и бросил, прежде чем я приняла помощь и оказалась рядом с ним. Ему легко говорить, а я не могла заставить себя отвернуться. «Глупая», — припечатал мужчина и тронул поводья. «Глупая. Конечно, глупая». И только когда лошадь перешла в галоп, я отвернулась, навсегда запомнив эту ужасающую картину. Странное дело, но сейчас мне было все равно, что меня придерживают за талию, прижимая непозволительно близко. Та страшная ночь, когда Лэнгро под действием какой-то гадости желал надругаться надо мной, померкла, потеряла живые краски. Наверное, потому что ничего непоправимого не случилось. А люди, которые еще недавно ехали рядом со мной, теперь мертвы. И ничто не в силах исправить это.